Специально для проекта «СВИД» читает актер Костя Суханов. Четвертое место на конкурсе «Космические сказки». Жан Кристобаль Рене. Звездожуй, Сапсаж и Яков Дермидонтыч. Аннотация. А вы верите в домовых? Вот и космический контрабандист Сапсаж не верил, пока не посадил свой звездолет в болото на забытой планете. Что из этого вышло? А вы послушайте. Расскажем. Когда Ваид Звездожуя с чавканьем погрузился в темно-зеленую болотную жижу, на Сапсаша накатил приступ необъяснимой паники. Разум робко шептал, что гниловатая водичка ничего не сможет сделать звездолету. Шлюп был рассчитан на колоссальные нагрузки. Не читаем опасности одного из многочисленных водоемов затерянной планеты. Но разум разумом, а инстинкт многоопытного контрабандиста ультразвуком орал в уши. «Беги! Беги! Беги!» Страх был настолько осязаемым, что Сапсаж чуть было не дернул на себя рычаг управления антигравитонами. Остановило его осознание того, что наверху поджидает куда более реальная смерть. Преследователи вот-вот должны вынырнуть из гипера, и тогда Звездожой будет у них как на ладони. Единственная надежда — экранирующий эффект торфяного болота. Если не сработает, то придется взрывать шлюп и себя заодно. О пытках, которым подвергают конкурентов Гролли, ходят легенды. Стоило только подумать о преследователях, как позабылись все другие страхи. Контрабандист плавно толкнул рычаг и звездожуй рыбкой нырнул на дно. Что-то хрустнуло под шлюпом, он резко вошел вниз и, наконец, подмяв под себя невидимое препятствие, застыл в самой глубине вязкой субстанции. Тишина. На целых 20 ударов сердца, а потом приглушенный слоем воды хлопок. Явились. Остается только молиться. Там наверху трижды сменились день и ночь. Сапсаж это понял по интенсивности света, льющегося из иллюминатора. Почти все приборы шлюпа были отключены, даже бортовой компьютер. Звездожуй притаился, как мышь в норке. Когда новый хлопок известил о том, что корабль Гролий покинул планету, Сапсаж не подумал выбираться из убежища. И оказался прав. Конкуренты трижды возвращались, надеясь, что он выдаст себя. Уж слишком лакомой добычей был груз в трюме Звездожуя. И сейчас, по истечении 3 местных суток, контрабандист не рискнул запускать даже кухонный терминал. Сам заварил кофе и приготовил бутерброды из невосполняемого запаса. Чокнувшись с отражением в маленьком настольном зеркальце, Сапсаж отхлебнул ароматный напиток и откинулся в кресле, позволяя себе расслабиться. «Да чтоб тебя жальник прибрал, ирод! Последний сруб порушил, скотина косолапая! И ведь стращал то столобого, чтоб не лез на домину! Так нет, иначе те, приперся!» Контрабандист подскочил, как ужаленный. Слова говорившего возникли прямо в голове. И поскольку телепатия существовала только в мифах, получалось, что это он благополучно поехал головой. Неудивительно, после всего пережитого. «Сам-то глюк!» — тут же отозвался глюк. «Ты, главное, оставайся там, не уходи. Я пока подумаю, как тебя поболее покоцать». «Не, ну что за дела? Сидишь себе остатки вверенного добра охраняешь, а тут является чмо со звезд и раскатывает, блин, хозяйскую халупу. Да ты, если хочешь знать, жив только потому, что я в растерянности и в расстройстве чувств. Рарашек без хозяйства, что корову без вымени. Куда мне теперь? А все ты...» Последняя фраза прозвучала настолько угрожающе, что у Сапсаша поджилки затряслись. Страх, тот самый, что возник перед погружением в болото, вернулся и сжал внутренности ледяными пальцами. «Испужался? Это правильно!» — хмыкнул Глюк. «Чем за ущерб будешь платить, баламошка? Учти, я никакой там буржуазный эльфик. Вонючими носками нзду не беру!» «Привереда!» Сапсаш даже икнул от собственной смелости. «Вообще, разговаривать с шизой — последнее дело». «Какой есть!» — усмехнулся собеседник. «Рассказывай давай, каким ветром тебя на мою голову сдуло? В наших краях, почитай, мульон лет, как людей не было! Так отвык от вас, смертных!» «Ваши края — редкостная дыра», — позволил себе сарказм, начинавший приходить в себя контрабандист. «Окраина обитаемой вселенной». «Говори мне еще», — проворчал собеседник. «Если хочешь знать, именно отсюда ваши соплеменники по свету расползлись. И вообще, я тебе, дурында, конкретный вопрос задал». «Что ты в дыре... ну, в смысле, в моих пенатах потерял?» «Убегал». «От кого?» «От всех». Вздохнул Сапсаш, неожиданно осознав всю безысходность своего положения. «От полиции, от имперцев, от гролей. Хотел кусок побольше проглотить и поперхнулся. Все жаждут моей крови, а теперь еще и шиза. Последний цветочек в букет неудач». «Ты прям полету, Рюпик. С твоим везением ты просто не мог сюда не припереться. На всей планете отыскал последнего домового и дом ему порушил. И шо теперь, бомжовать?» Собеседник фальшиво захлюпал носом, изображая вселенскую скорбь. И, несмотря на то, что с шизой разговаривать не камильфо, несмотря на безысходность и абсурдность ситуации, Сапсаш вдруг понял, что жалеет собственный глюк. «Да поживи хоть у меня, что ли. Может, будет с кем последние деньки пообщаться». «Ой!» В голове ойкнуло и наступила тишина. Настолько пронзительное, что было слышно, как наверху плещется то ли рыба, то ли утка какая. «Эй, как там тебя? Рарашек, барашек, ты где?» В ответ снова раздался всхлип, теперь уже точно искренний. «Ты сам добровольно меня впустил? Сапсаш-алкаш, я тебя почти люблю!» По приборам звездожуя пробежала радуга разгорающихся табло. Внизу загудел антиграф. «Стоять!» — взревел контрабандист. «Отключи быстрее, идиотина!» «Ох ты! Тут у меня и корешок будет!» — отозвался Рарашек. «Я назову твой корабельный ИИ Панкратом. Ты не против? Ух ты! И помотаемся мы по вселенной, мам, не горюй!» Сапсаш вдруг с ужасом осознал, что звездолет медленно поднимается из пучины. «Непорядок, везде непорядок!» — суетился домовой. «И он реактор весь в мазуте, кухня, свинарник свинарником. Панкрат, второй день не евший. Ты хозяин или замухря вокзальная?» Ответить Сапсаш не успел. В иллюминаторы брызнул ослепительный свет. Рядом со звездожуем возвышался, словно гора над землянкой, огроменный имперский крейсер. Лопок, и над ними сверкнул хищными обводами корабль гролей. Так это все изначально было ловушкой. Пока гроли прыгали туда-сюда, изображая поиски, имперцы поджидали звездожуя у болота. Неужели сговорились? Сапсаш почувствовал секундную гордость. Охота на него объединила две самые непримиримые силы во Вселенной. «Сдавайся, неудачник! Нам нужны кристаллы! Обещаем убить тебя быстро!» «А, ну да!» «В смысле, отпустим тебя с миром?» «Ну вот и все», — подумал Сапсаш. «Теперь только самоуничтожение». Рука коснулась заветной клавиши, погладила ее нежно и вдавила до упора. Ничего не произошло. Все так же гудел звездожуй, все так же наводил орудие крейсер. «Сейчас как дам больно!» — рыкнуло в мозгу. «Да я как погляжу мастер дома разламывать! Я не для того сюда перебрался, да и Панкрат против!» Индикаторы на панели игриво замерцали, соглашаясь с домовым. Или космолетным. Додумать интересную мысль не дала псионная атака. Адская боль скрутила Сапсаша, через мгновение настало спасительное беспамятство. «И что мы видим? А видим мы злобного преступника, похитившего информационные кристаллы самой засекреченной фермы Империи. Сапсаш Яров, собственной персоной». Упомянутый в этой театральной речи персонаж с трудом разлепил веки и сразу понял, что удача окончательно сделала ручкой. И дело было вовсе не в том, что говорящим оказался сам глава имперской секретной службы фон Ляус, и даже не в том, что рядом с ним злобно щурил четыре красных глаза капитан Гролли Зикака. Дело было в нем, Сапсаше Ярве. Точнее, в том, что от него осталось. Контрабандист не мог отвести глаз от собственных ног. Они находились не на привычном месте. Кто-то, обладающий неслабым чувством юмора, разрезал незадачливого контрабандиста на десяток кусков. Ноги отдельно, руки отдельно. Даже пузо разрезано по пупку, демонстрируя кишки и другую требуху, тянущуюся к торсу. Голова тоже представляла собой отдельный элемент этой дикой композиции, раскиданной по всему помещению. Все куски тела соединялись между собой длинными жемчужными нитями. И это все в антураже рубки управления звездожуя. «Преступник, говоришь?» — вызывающе хмыкнул Сапсаш. «Это еще вопрос, кто из нас преступнее?» «Честный вор или продажный полковник, якшающийся с гролями?» «Не слишком ли ты раздухарился, неудачник?» — окрысился фон Ляус. «Ты не в том положении». «А что я теряю?» — горько усмехнулся Сапсаш, пожимая плечами. Плечи, точнее торс, находились в нескольких метрах от него. Выглядело это дико, но видавший виды контрабандист уже начал привыкать к своей разбросанности. «Да? Серьезно?» Полковник вмазал ладонью по нити, соединяющей голову Сапсаша с шеей. Боль была такая, что бедолага заорал, словно резанный. «Я даже не стану спрашивать, где на этой посудине спрятаны кристаллы». «Для начала наши друзья-гроли основательно тебя помучают. Знаешь, что самое пикантное в их пытках? То, что сдохнуть или потерять сознание ты не сможешь. Так что готовься к океану боли, неудачник. Уж потом я задам тебе парочку вопросов». Высказавшись, фон Ляус вышел из комнаты, а Зикака рыкнул что-то на своем тарабарском языке, натравив подручных на Сапсаша. Гроли возились с жертвой часа три. тому времени, когда они, притомившись, заковыляли на своих широченных лапах в сторону камбуза, контрабандист уже безостановочно выл и умолял о смерти. Только через 10 минут он смог прийти в себя настолько, чтобы сосредоточиться на окружающей обстановке. Все приборы были отключены, только мерцало синевое аварийное освещение. Скорее всего, звездолет выведен из строя, так что героически отвоевать посудину и умчаться на другой конец вселенной не получится. Да и сложно все это проделать в его ситуации. От невеселых мыслей Сапсаша отвлек легкий шорох со стороны двери. «Явились, твари!» Присмотревшись, контрабандист понял, что то, что стоит в проеме, никак не является гролем. Коротышка в нелепой меховой шапке и стеганой куртке, то ли из брезента, то ли из грубой мешковины. Образ карлика дополняли пузырящиеся на коленях штаны из того же брезента и сланцы на босу ногу. «Ишь, затейники!» — хмыкнул незнакомец, рассматривая расчлененного Сапсаша. «Опал ты, разлямзя, как курвощип!» Что-то в лексиконе коротышки показалось Сапсашу знакомым. «А, так это же голос в голове, тот самый идиот, что так неудачно вытащил звездожу из болота в объятия врагов!» «Сам ты идиотина, Сапсаш!» — лениво проворчал собеседник. «Неужели не дотомкал, что они прекрасно знали, где ты типа прячешься? Какой из тебя вор, дитё дитём?» «Да я не вор!» — вздохнул контрабандист. «Обычную запрещенку с планеты на планету перевожу. Угораздило вот вляпаться не в свое дело. Повелся на легкие деньги». «Этот пошарился у них на крейсере, послушал разговоры. Они сами тебе эту идею подкинули. К имперцам кристаллы не попадут по любасу. Вон, Фан Ляо с Изикака им уже покупателя нашли. А тебя крайним сделают». «Эй, если ты так крут, что можешь безнаказанно шастать по имперскому звездолету, может, вытащишь меня отсюда? Я, между прочим, тебя на звездожу и пригласил». «Ага, сейчас, только портки подтяну». «Не, ну хорош за хухря. Сначала мне собственность порушил, так? Потом контрибуцию выплатил. Все, взятки гладкие. Звездожою ничего не угрожает. Этот полковник-подоконник приказал с него пылинки сдувать, а мне большего и не надо. Мы вон с Панкратом и без тебя за хохрика проживем». «Тогда чего приперся? Пошел вон с моего звездолета, скотина!» «Тьфу, размечтался. Таким тоном с домовыми не разговаривают. Ты мне сначала баньку истопи, напои, накорми, да спать уложи. И пятки почесать!» — взвился Сапсаш. «Можно?» — довольно ухмыльнулся коротышка, почесывая пузо грязными пальцами и в упор не видя сарказм в словах собеседника. «Да ты кто вообще такой?» «Ой, Сильвопле Пардонти, Яшкой меня зовут, Яков Дормидонтыч». Домовой, шагнув к торсу контрабандиста, важно пожал руку Сапсаша. «Мы из простых крестьян. Консерваторию с лабораториями не кончали?» «Сапсаш Яров», — ответил на рукопожатие контрабандист. «Тоже не из богачей. Родился на промышленной планете, а всю жизнь пахать на компанию за гроши не захотел. Ну и неудачник в придачу, как видишь». «Это у нас тут серп и молот прямо», — хихикнул Яшка. «И уж извини, брат пролетарий, не помогу я тебе. У меня вон хозяйство новое, обживать и обживать. Да и что может простой домовой?» Сапсаш больше не слушал Яшку, потому что не мог отвести взгляд от входа. Там стоял Фан Ляо с собственной персоной, а чуть сзади ухмыляющийся Зикака. За спинами боссов толпились имперцы вперемешку с гролями. Полковник, словно принюхиваясь, повел крючковатым носом. «С кем ты разговариваешь, голубчик?» Яшка и не думал прятаться. Стоял напротив фон Ляуса, разглядывая того, словно странную букашку. Не дождавшись ответа, полковник шагнул в рубку и... прошел сквозь домового. Будь у Сапсаша руки на положенном месте, он бы точно потер глаза. Что это за существо такое с далекой планеты, обладающее неизвестными науке технологиями? Телепатия, невидимость, теперь вот эфемерность. Яров, видать, сказок в детстве не читал. Технологии. Ишь, каким словом магию обозвал. Откликнулся в голове Яшка. «Не вздумай свихнуться, Сапсаш!» прорычал в лицо контрабандисту фон Ляус. «Я уже готов тебя выслушать!» «Что, не нашли?» ухмыльнулся владелец звездожуя. «Какой же ты глупый, Ляус! Неужели думал, что я буду держать ценный груз на виду? У вас нет шансов его отыскать!» «Мы тебя наизнанку вывернем, слышишь?» — взбесился полковник. «Та боль, которую ты испытал час назад, покажется тебе легким шлепком по заду». «Ну да, конечно, вы это можете сделать, но толку-то не будет. Я и сам не знаю, где кристаллы. Успел стереть память перед псионной атакой». Сапсаш поймал удивленный взгляд домового, но ему было плевать на всех. «Сейчас ты продлил свою никчемную жизнь еще на целый день, ублюдок!» Фон Ляус цедил слова сквозь зубы, сверля контрабандиста ненавидящим взглядом. «Я даже не отдам приказ пытать тебя!» «Ты сможешь с первого ряда наслаждаться препарированием своей посудины. Мы взрежем стены и панели, нарежем на ломтики двигатель и генератор поля. А для начала выпотрошим память корабельному ИИ. А вот когда найдем кристаллы, возьмемся за тебя. Ты знаешь, что с тобой сделают?» Дальше стращать у полковника не получилось, потому что в голову служивого прилетел тяжеленный сонар, выхваченный за пояс Азикаки. «Ух ты ж, я колда в погонах, я тебе за панкратушку катанки на уши натяну!» Удар был чувствительным, но не смертельным. Полковник с рычанием обернулся, оглядел опешившую толпу, кинул взгляд на пустую кобуру капитана Гролий и выхватил свой станер. «Бунтовать вздумал, скотина! Я с самого начала подозревал, что ты сделаешь, зикакашка!» «Босс, мамы клянусь!» — взвыл перетрухнувший Гроль. Дальше пошло самое веселье. Полковник выстрелил. Сапсаш был единственным, кто видел всю картину происходящего. И то, как Яшка растягивает кобуру Зикаки, и то, как он обхватывает руку полковника, заставляя сделать злополучный выстрел. Разрезанный на десяток кусков, капитан Гролий еще не рухнул на пол, как в крошечной рубке развернулся ад. Гроли и имперцы рубились ритуальными кинжалами и виброножами, стреляли в упор и дрались на кулаках. Полковника убили в первые секунды. Уж слишком легкой он был мишенью. За стенами корабля слышались глухие взрывы и шипение плазмы. Корабль Гроли и крейсер имперцев сошлись в ожесточенной схватке. И снова Сапсаш заметил то, что явно было скрыто от остальных. Выстрелы, уходящие в молоко и попадающие в стены и интерьер рубки, вспыхивали яркими зелеными искрами, не причиняя обстановке абсолютно никакого вреда. А еще, к большому удовлетворению контрабандиста, те же искры загорались на том, что оставалось от его тела. Еще одна загадка в копилку возможностей нового знакомца. Бой в упор не мог длиться долго. В живых остались два гроля и один здоровенный имперец. Опустошив батареи станнеров, враги бились холодным оружием. Смотрелось все эффектно, и было неясно, кто выиграет. Внезапно на глаза Сапсашу попалось выпавшее из руки полковника оружие. Глазок уровня заряда горел зеленым. «Вот это удача!» «Эй, Дормидонтыч, у нас есть шанс! Грохни остатки воинства!» Контрабандист выразительно глянул на Станнер. Яшка зыркнул злым взглядом. «Домовым нельзя убивать! Я хоть и нечисть, но не беспредельщик!» Сапсаш хмыкнул, оглядев заваленную фрагментами тел рубку. Впрочем, уговаривать домового не стал. Вместо этого нога контрабандиста пнула оружие к торсу. Схватив станнер, он быстро превратил бывших мучителей в мясной ряд. «Силен!» — присвистнул домовой. «Слушай, Сапсаш, как насчет удрать, пока там за стенкой кто-нибудь не сообразил про подставу? Им сейчас слегка не до нас, можно под шумок в гипер нырнуть». «Мысли читаешь», — согласился контрабандист. «Только сам, я в таком виде тебе не помощник». «Озомнил из себя пенсионера? Подумаешь, в четвертом измерении слегка разложили», — пыркнул домовой. Впрочем, особо возражать не стал, защелкнул тумблерами и о чем-то заспорил с Панкратом. Через минуту Звездожуй нырнул в гипер. «Не, ну врали есть!» Яшка хитро подмигнул Сапсашу. «Нет, у тебя на борту аппаратура для стирания памяти. Уж мне не знать». «Соврать такой змеюке, как фон Ляус, это доброе дело сделать», — отмахнулся собеседник. «Да ты и сам хорош. По твоей логике, помочь ему грохнуть гроля не считается за убийство. Удобная мораль, ничего не скажешь». Тело контрабандиста кое-как удалось собрать обратно и пришить куски друг к другу грубыми нитями. Зрелище не для слабонервных. Напялив халат, владелец Звездожуя сидел в капитанском кресле, попивая кофе и мило беседуя со своим спасителем. «Слушай, Яшка, я что-то не заметил в тебе альтруиста. Ладно, Звездожуй, но меня к чему было выручать?» «Но ты межеомок, Сапсаш. Неужели не понял?» «Я стал твоим другом?» — удивился контрабандист. Яшка захохотал, да так, что у собеседника в ушах зазвенело. У домового даже слезы выступили. «Какая дружба, ты о чем? Я просто знал, что ты память не стирал, понял, компаньон?» «Ого, с каких-то пор мы стали Сапсаша наконец осенило! Ты что, решил примазаться к кристаллам? Зачем тебе деньги, заморыш?» «Дыка, комфорт себе устроить. Звездожуй теперь мой дом. И вообще, вкусно жрать, сладко спать. Можно подумать, ты не того же самого собирался с деньгами делать. Но как? По рукам?» Сапсаш некоторое время пялился на улыбающегося домового, а потом крепко пожал протянутую руку. «Этот междоумок забыл сказать вам, что с любовью и уважением для вас читал актер Костя Суханов. Вот все теперь.